А я люблю своих солдат. Я их люблю как собственных детей. Или мы погибнем вместе здесь, оба, или вместе спасемся. Но еще рано говорить о смерти. Над этим видя, что она смотрит на него с улыбкой, более печальной, чем слезы, он добавил еще тише. Верь мне, твоя жизнь не окончилась. Наоборот, она открывается перед тобой. Я прекрасно понимаю, что ты страдаешь. Я знаю, ты воображаешь, что я мелю вздор, но наступит день, когда ты убедишься, что я был прав. Подумай о твоем сыне, о сыне, который пробуждается к жизни без тебя. И забудь, наконец, этого Бофора. Он недостоин тебя. Думай о том, чье имя ты носишь. Вот он достоин тебя. И он так любит. Неужели вы прорицатель, сир? Кто мог сказать вам? Никто. Никто, если не считать мое знание людей. Все, что он делал только из-за любви. Из-за любви к тебе. И не пытаясь больше поймать звезду на дне колодца, он отстранился от нее, но не отвел глаза. Затем, бросив быстрый взгляд на город, он сделал несколько шагов в сторону присутствующих. Похоже, огонь уменьшался. Император остановился, обернулся. «Ну так как?» — сказал он. «Я жду». Марианна медленно склонилась в глубоком реверансе. Я попытаюсь, сир. Даю слово. Зимний ветер. Глава первая. Кассандра. Кровать со слегка отдающими плесенью простынями была твердой, как доска. Марианна долго ворочалась, тщетно пытаясь уснуть. Она очень устала, и когда император удалился, поспешила в свою комнату, убедившись, что Жолеваль надлежащим образом устроен по соседству. Конец этого богатого на впечатление дня был слишком утомительным, чтобы молодая женщина не испытала облегчения, избавившись от придворного протокола, срочно вводимого в Кремле графом де Сегюром. Думая только об отдыхе и отложив на завтра решение сложных проблем, Марианна сразу же легла, надеясь, что после сна у нее в голове все прояснится. Но безжалостный водоворот мыслей и жесткое ложе не позволили обрести ей блаженное забвение. А мысли ее, отказываясь от передышки, блуждали на дороге в Санкт-Петербург, вслед за тем, кто, ничуть не тревожась о своей возлюбленной, с такой легкостью и эгоизмом оставил ее. И тем не менее ей не удавалось рассердиться на него всерьез. Столь велика и слепа была ее любовь к нему. Она слишком хорошо знала упрямство Язона, чтобы искать ему оправдание, будь то стойкая злоба к Наполеону или страстное желание вернуться в свою страну. Два чувства, взвесив все,